«Да сгорите вы, падлы!» Яростный женский выкрик, вероятно, Беллатрис и Лестриндж. И адское пламя, вырвавшись на свободу, принялось уничтожать все живое. И нас со Стюарт в первую очередь. Следующий миг растянулся на целую вечность. Сражение будто остановилось. Орденцы неверующим взглядом смотрели на поглощенное пламенем место гибели их героя. Пожиратели застыли в похожем шоке. Главный враг лорда так просто сгинул. Задача выполнена. Я же в это время совершал самый глупый поступок в своей жизни. Вместо того, чтобы отпрыгнуть назад и с большой вероятностью уцелеть, я прыгаю вперед, к Стюарт, сквозь эпицентр напирающего потока, и успеваю подхватить девушку за секунду до того, как пламя сомкнулось над нашими головами. Полная отстраненность. Постичь суть пламени, стать им, приручить его. Не зря я проходил испытание у мастера, но никто и ничто в мире не может приручить этот океан бушующей ярости, нечеловеческой жажды уничтожения, злобы и гибели всему живому. Но мне и не требуется объять необъятное. Достаточно ту малую часть, которая вплотную к нам прилегает. Успеваю провести слияние за секунду до того, как огонь поглотил нас. Пламя вроде даже успело лизнуть, но, на удивление, не навредило. И я узнал, что означает видеть ад изнутри. Но силы таяли с угрожающей скоростью, и я сам не знал, откуда берутся возможности на удержание неистовой стихии. Вокруг сплошная река огня, абсолютный контроль и приказ, расступись. И я, поглощая остатки сил, отталкиваюсь ногами. Левитация, как последний шанс, на глазах пораженной толпы, в сомкнувшемся океане адского пламени, пожирающего котлован ритуального зала, возник светящийся проем. Пламя на миг приутихло, а ярость бури ненадолго отступила, словно повинуясь повелительному приказу. И из самой бездны, сквозь приоткрывшиеся на миг адские врата, без каких-либо приспособлений воспарил Гарри Поттер, целый и невредимый, несущий на руках бесчувственную девушку. Орденцы изумленно раскрыли рты, неверующе взирая на, казалось, обреченного парня, выбравшегося из гибельной для всех живых переделки. Пожирателей, напротив, обуял суеверный ужас, и ряды их дрогнули. Я же, из последних сил крепящийся, ощущая липкий пот, стекающий по затылку, взмываю ввысь, сжимая девчонку покрепче, и повелительно взмахнув палочкой, зачерпываю горсть пламени из разбушевавшегося под ногами ада. Закручивая стихию стремительной спиралью над головой, оказываюсь в эпицентре огненного торнадо, податливого, но непокорного, которым невозможно повелевать, но возможно направить, и обрушиваю колоссальную мощь на головы пожирателей. Смерч пронзил высокий куполообразный потолок, словно тот состоял из бумаги, и пламенный прилив ринулся на диспозицию противника, уничтожая всех на своем пути. Я рухнул опустошенный, не в состоянии воспринимать реальность. Последние силы ушли на то, чтобы аккуратно сгрузить Стюарт на землю, а не зашибить в падении. Дальше все содрогалось, будто в тумане и расплывчатыми рывками. Вот я ползу куда-то в сторону, на одних инстинктах, лишь бы подальше от всего. Вот меня цепко хватает за плечи сильная рука и рывком поднимает на ноги. Альбус Дамблдор собственной персоной. Он заглядывает пронзительными синими глазами в самую душу, и только в этот момент я понимаю, что на самом деле означает великий волшебник. Мои полугодовые усилия и тренировки, просто тщета в сравнении с вековым прогрессом этого мага, вышедшего из-под определения чародей обычный. Если еще в спящем режиме одними только намеками раскрывал директор свое истинное могущество, так вымахавший отрок пытается влезть в одежды многолетней давности, то в боевом состоянии энергетика директора сотрясала окружающее пространство, заставляя колебаться невоспринимаемые обычными чувствами пласты реальности. Касание твердых как сталь пальцев и тонкий ручеек силы вливается в мое опустевшее ядро. Звуки и ощущения вернулись. Картинка обрела резкость. «Хватай свою спутницу и беги отсюда, Гарри. Ты понимаешь меня?» — повторно спросил Дамблдор. «Все, что я смог, неуверенно кивнуть. Вряд ли из меня сейчас люмос выжить, не то, что аппарацию. Отнеси их в безопасное место и позаботься о них», — повелел директор кому-то слева от себя и отправился возглавлять сражение. «Давайте быстро», — поторопил мужской голос. Алхимик Роберт вынырнул, словно из-под земли, и, подхватив меня, слез за шкирку, как котят, аппарировал. «Нет, ну это уж слишком». Я рухнул как подкошенный после переноса, в очередной раз теряя себя. Вдруг пересохших губ коснулось нечто прохладное. Я распахнул уста и сделал глоток. Укрепляющее зелье. А вот при полном опустошении всех сил эта невкусная гадость показалась блаженнейшим из напитков. «Еще», — прохрипел я, пытаясь подняться на локтях, — «хватит, отравления тебе еще не хватало в придачу. Зелье токсично в больших количествах и вызывает дисфункцию почек, да и по печени бьет почище смешанного с краской огневиски». Я попытался засунуть себе два пальца в рот, да пошутил я, — возмутился профессор, — «это только при повышенной частоте употребления, будь оно вредным, кто бы его давал тебе». Я откинулся на спину, громко выдохнув. Удивительно, но силы начали прибывать тонким ручейком, и на полумертвого я уже не походил. «Вот, отлично», — довольно отозвался Роберт, и поднес еще одну склянку. «А теперь тебе нужно хорошенько поспать, давай-давай, но сражение, там и без тебя управиться, пей давай». И темные воды сонной заводи милосердно сомкнулись над головой. Что-то золотое мелькнуло в облаке изначальной черноты. Солнце, золотой снитч, оправы очков в форме полумесяца на крючковатом носу Альбуса Дамблдора весело поблескивали от лучей падающего из-под занавешенных окон солнца. «Мои поздравления», — с улыбкой поприветствовал директор. «Сколько я спал?» Я приподнялся на локтях и сонно огляделся, прикидывая. Столик рядом был завален подарками и записками. Друзья и поклонники Поттера желали герою скорейшего выздоровления. Также среди тучи сладостей отдельной аккуратной стопочкой лежала куча писем. «Неделю», — беззаботно улыбнулся Дамблдор, и подхватил из объемистой кучи кулек кричащий ярких разноцветных драже. «Итак, что же теперь?» — пробормотал под нос старик, бросая конфетку себе в рот. Черный шоколад, и весьма недурственный. Неплохо, неплохо. «Целую неделю», — воскликнул я, пораженный, и откинулся на подушке. «Вот тебе и истощение. А да, нагрузка на организм была весьма критической для твоего ядра и возраста. Повезло, что ты отделался простым обессиливанием. Поверь, неделя весьма скромная плата за пережитое. Ты всех очень удивил своими способностями». «Да уж», я невольно напрягся. «Сейчас мы подберемся к самому главному. Что говорят в ордене?» «Ао», просиял Дамблдор, закидывая очередное драже в рот. Степень шока была зашкаливающей. Сириус прослезился от гордости, намолли словно ушат воды вылили, а большинство и впрямь теперь считает тебя избранным. «Но вы же понимаете, что ты все еще не соперник Волан-де-Морту?» «Конечно понимаю, и ближайшие лет 10 им вряд ли будешь, при всем стремлении». «Вы не будете меня, но ругать?» «Осторожно уточняю», с опаской поглядывая на беззаботного директора. «Ругать?» – удивленно взметнулись брови Альбуса. «Да я тебя хвалить сейчас буду. Ты действительно большой молодец». «Молодец, ага», – кивнул Дамблдор. «Как я не пытался подтолкнуть Гарри к постижению глубин магии, тот оставался безучастен. Чего только стоили испытания на первом курсе. Жалкий дух темного лорда без жертвенной крови, не способный ни малейшим образом навредить своему врагу. Квирилл был заранее обречен, и не смог бы навредить мальчику никоим образом, ни при каких условиях. Мне кажется, под конец даже Том понял, как опростоволосился, ведь все произошедшее было исключительно подготовкой Гарри к сражениям. Я против всяких правил передал несовершеннолетнему мальчику в начале мантию-невидимку, предоставив уникальную возможность проникновения в библиотеку в любое время. Затем, чуть позже, с помощью близнецов доставил оставленную отцом карту школы. И что он сделал? Использовал ее для ночных прогулок и нарушения правил. Дамблдор горько усмехнулся. «Да что уж тут говорить, перед турниром я, искренне тревожась за него, раскрыл координаты выручай комнаты, предоставляя свободный карт-бланш на изучение практически любых видов магии, пусть даже и темной, и доступ в запретную секцию обеспечил». Тщетно. В комнате разлилось тягостное молчание. Старик откинулся на спинку кресла, переживая что-то свое. Я же, в свою очередь, ожидал завершения, рассказал. Альбус, прокашлившись, продолжил. «Я было обрадовался, когда на третьем курсе один из моих расчетов дал плоды. Гарри попросил Ремуса научить его патрону Суи, к всеобщему удивлению, справился. Но на этом все. Только ради этого я пошел на чудовищный риск взять оборотня в школу». «Риск? А зачем? Видишь ли, с Гарри что-то пошло не так. Ошибкой было оставлять его в неведении о судьбе родителей настолько долго. И когда Хагрид принес весть о злом волшебнике, погубившем семью, жажда мести не вспыхнула. Не возникло того самого мотивирующего рычажка, заставляющего каждого человека отрывать задницу от дивана и действовать. Ну, быть может, Волан-де-Морт и не воспринимался им как угроза, задумчиво предположил я, и я постарался это исправить, удовлетворенно кивнул Дамблдор. Буквально через месяц после отчета Хагрида я принял недавнего ученика, возможно, будущего члена ордена на пост учителя Зати, сразу после командировки в Албанию. Так это вы его? Поразился я. Да нет же, поморщился с укором Альбус. Его задание было лишь исследовать один из возможных схронов Волан-де-Морта, в местах, где он в молодости искал знания и силу. И, видя, что им овладел его дух, вы не попытались выручить его. Тело человека не может быть занято никем, без на то его попустительства. Выходит, Квирилл прельстился обещанной властью, деньгами, могуществом или чем его там Волан-де-Морт соблазнил, и вы взяли его на пост учителя? Так зачем? Нужно было показать Гарри, воспринявшего историю о злом волшебнике как пазл очаровательной сказки под названием «Хогвартс», что темный лорд не где-то далеко, а рядом, под боком. Угроза, не сказка, она близко и в любой момент может ужалить. Не получилось. Ни философский камень, ни Реддл, ни Василиск, призванные натолкнуть Поттера на мысль, что его жизнь не будет легкой прогулкой, не заставили взять палочку в руки и самосовершенствоваться. Безусловно, он понимал, что Волан-де-Морт его враг и в глубине души чувствовал, что им не разойтись, но это было скорее предстоящим долгом, нечто вроде сессии, откладываемой на последний момент, с обреченным пониманием грядущей нервотрепки. Солнце взошло еще выше и утренние блики заиграли на очках полумесяцах еще ярче. Пронзительные синие глаза, таящие колоссальную мощь, не отрываясь, взирали куда-то в пустоту. Пришлось сменить тактику. Вместо учителя, испытания, или учителя суперзвезды, довольно провального между прочим, я постарался создать для Гарри учителя друга, рискнув принять на должность оборотня. Отчасти упования оправдались, и то, лишь благодаря угрозе дементоров, вынудивших мальчика развиваться. Не удивлюсь, если и дементоров на него вы натравили, саркастически фыркнул я, и тотчас заткнулся, ибо Дамблдор совершенно серьезно, без тени улыбки, пристально глядел на меня. Неужели? В поезде Ремус все держал под контролем, наконец пожал плечами директор. Затем атака во время матча, прямой приказ. Я пошел на крайние меры на глазах у всей школы, уповая на то, что уж ради любимого Квиддича и безопасности грядущих игр мальчика заботится хоть малейшей подготовкой. Отчасти вышло, невесело хмыкнул Дамблдор, ровно настолько, чтобы увидеть весь теряемый потенциал мальчика, способного в 13 призвать Патронуса. К слову, я в его возрасте так не мог, Альбус поднял печальный взор, свой первый Патронус я создал в 15. Но Гарри был напрочь лишен тщеславия и честолюбия, ни малейшего сходства с молодым Томом. Ну, а затем, когда держать оборотня в школе стало невозможно, вы решили позвать учителя бойца. Абсолютно верно. Мне казалось, что ветеран Аластер, с его опытом и боевым задором пробудит в Гарри интерес к защите с иной стороны. Опять мимо. Да что уж тут говорить, прочтя карточку из шоколадных лягушек и узнав, что грядущий директор победитель последнего темного мага и ни разу не прийти за помощью, ни с просьбой обучить, ни с просьбой подготовить. И лишь очередная опасность для жизни вынудила его снова ненадолго взяться за ум. Ведь это я заставил Крауча кинуть имя Поттера в кубок. Чечего? Челюсть просто отвалилась от всепоглощающего шока. Изначально Барти Крауч прибыл в Хогвартс с единственной целью – вызвать Поттера, допустим, на отработку, пырнуть его тихонько ножичком и сбежать к хозяину. Я же просто наложил чары внушения на, как я думал, Аластера, дабы кубок вписал имя четвертого чемпиона. Крауч же, возникшую из ниоткуда навязчивую идею, представил, как порождение собственного сознания, и поспешил преподнести своему лорду свежеиспеченный гениальный план, оправдывавший гибель школьника на турнире. А как же министр Фадж пошел на такое? Ну, согласился и на дементоров, и на турнир. До последнего времени мы с Фаджем были в одной лодке, и множество забавных сценок разыграли, вводя в заблуждение прочих. Вначале он прислушивался к моим словам о возможном возрождении Волан-де-Морта и соглашался с необходимостью как подготовки избранного, так и создания его образа. Но после чемпионата мира по квиддичу и тогдашнего инцидента с пожирателями да и кучи провальных мелочей, твоя победа на турнире стала для него ударом под дых. И внезапно он испугался, что Альбус Дамблдор под знаменем Гарри Поттера свергнет его с престола, а возрождение Темного Лорда неминуемо подводило к отставке, ибо Фадж не человек войны, и перевыборы в пользу боевого министра становились вопросом времени, а как известно, тот, кто жаждет власти, меньше всего ее заслуживает. Мысли путались в голове от откровения директора, почему он все это говорит, в чем хочет раскаяться, или втирается в доверие. «А вы, профессор, вы не жаждете власти?» «Нет, Гарри», — спокойно ответил Дамблдор, — «когда-то в далекой молодости, может быть, мечты, мечты. Я прочитал слишком много книг и слишком силен как волшебник, скажу без лишней скромности, и мой величайший недостаток в том, что я жажду изменить людей к лучшему зачастую помимо их воли, а это недопустимо. Одари меня кольцом власти, и через меня, через мою жажду творить и навязывать добро совершались бы ужасные вещи. Может и нужно так, если люди и не могут иначе. Возможно, если алкоголик не хочет лечиться, его стоит избить и посадить на цепь, для его же блага. Если они слишком слабы, чтобы изменить себя, слишком никчемны, тогда мы должны просто позволить им умереть», — горько признал Дамблдор, и выдавил грустную улыбку краешком губ. «Ты меня очень хорошо понимаешь, но не в нашей власти отнимать главный дар человечества – свободу выбора. И для людей, подобных нам, главный соблазн – осчастливить всех, и чтоб никто не ушел обиженным. А так нельзя. Каждый волен выбирать свою собственную судьбу до последнего вздоха. Почему вы мне все рассказываете? Зачем открываете карты? Затем, что ты не забитый среди родственников ребенок, обреченный на неминуемый смертный бой, а, смею полагать, взрослый человек. Я уже увидел достаточно, чтобы составить определенное мнение». Дамблдор в упор посмотрел на меня, серебристые искорки плясали в синеве, «и я совершенно не сомневаюсь в правильности твоего выбора, и хочу быть предельно честен. Прогулка предстоит не из легких, но, возможно, иногда просто стоит ступить шаг за дверь и отправиться в путешествие». Альбус испытующе взглянул на меня, наклонив голову и приподняв косматые седые брови. Легкая улыбка осветила лицо волшебника. «В любом случае, Волан-де-Морт мой враг», — твердо заверил я, глядя прямиком в лучистые глаза. «Я и не сомневался, Гарри. Ой, что-то мы заговорились, мадам Помфри меня убьет», — всплеснул ладонями Дамблдор и хлопнул себя по коленям, поднимаясь. «Рождественские каникулы не за горами, и тебе достаточно перепало в этом семестре. Отдыхай. А вот в следующем приглашаю на серию скромных уроков в мой кабинет, нам нужно будет многое обсудить и обмозговать. Выделишь старику пару часов еженедельно?» «Конечно, профессор», — губы сами растянулись в невольной улыбке. «Вот и славно. А теперь отдыхай. Возможно, директор хочет, как и оригинального Поттера, подтянуть по биографии Тома Риддла, включая историю о крестражах. Чудесно, значит, можно будет и действовать, ведь до этого я, вроде как, и не должен был слышать о них. Хотя кое-какие варианты можно будет отработать и зимой, скажем, медальон в доме Сириуса доселе никуда деться не должен. А вообще, признаться честно, до последнего времени крестражи буквально вылетели из головы, уступив место более насущным вопросам. Теперь же, ввиду объявившегося Темного Лорда, предстояло действовать как можно живее. «Подождите, директор, последний вопрос», — Дамблдор кивнул, мол, спрашивай. «Чем все закончилось?» «После подключения ордена, Волан-де-Морт практически сразу сбежал со своим ближайшим кругом, оставив на растерзание неотесанную шушеру. Всего в атаке на твое поместье участвовало чуть более полусотни магов, причем ни у кого из погибших не было метки. Значит, Темный Лорд отрабатывал молодняк, верно, и, видимо, находился в счастливом неведении, как о твоих возможностях, так и о вероятности реагирования ордена. И хорошо, что все так кончилось, иначе через года полтора-два у Волан-де-Морта была бы серьезная армия обученных сильных бойцов, а существенные потери должны его снова надолго откинуть назад. По крайней мере, хочется в это верить. Но весь ближний круг уцелел», — досадливо поморщился я. «Не вини себя, спустись на землю. Колдуны ближнего круга, как правило, члены древнейших чистокровных родов и семейств, пожиратели со стажем, палачи и убийцы. Каждый из них в отдельности – опасный враг, а вместе они – сила, с которой приходится считаться. То, что ты выжил – великое чудо и обнадеживающая случайность, которая в очередной раз нарушила планы Риддла. Ведь теперь пойдут слухи о твоей исключительности, и прошлогодний успех на кладбище обретет особый смысл. И дабы умы соратников не смутились, тому придется лично доказать, что ты для него не могучий враг, а случайная пешка – ничтожная помеха, которую ничего не стоит смахнуть с доски. И Дамблдор развернулся, чтобы уйти. «Простите, профессор, а что с мисс Стюарт? Я все ждал, пока вы спросите», – лучезарно улыбнулся директор и лукаво подмигнул. «Первые два дня вообще не отходил от вашей постели, мадам Помфри ее еле спать отправила. Затем я пояснил, что лечение проводится как следует, и ей, как чужой особе, нет никакого смысла находиться в стенах школы. А вы, как очнетесь, пошлете ей весточку». Признаться, на ней лица не было. «И чем же вы ее зацепили?» Нарочито задумчиво пробормотал под нос Альбус и светло рассмеялся. «Я невольно покрылся пятнами, а директор, не прощаясь, покинул больничное крыло». Глава 23. Последствия. Яркий ерзающий лучик навязчивого светила пробивался сквозь шторки прямиком на умиротворенно покоящееся лицо. Неделя утекла после вышеописанных событий, и позади остался визит следователей министерства, отчет перед Грободрогом и выяснение отношений с Грингроссом. Больше всего хотелось понять, как, черт возьми, меня не то, что не прибили, а чуть не сожгли заживо в моем же доме, где хваленая обещанная защита, и как проникла отравительница на закрытый бал. Последний казус больше всего выбивал из колеи, заставляя трястись от неконтролируемых приступов гнева. Также осталась воспоминанием слезливая записка Стюарт, чуть ли не умоляющая о встрече сразу после выписки. А черта с два. Пусть вон, к Блэку едет, он-то утешит. Письмо было вышвырнуто в урну сразу же по прочтении, и тотчас забыто. Все, что мне было нужно от Стюарт, я получил, а долг испрошу конкретно необходимыми гоблинам артефактами и пусть катится на все четыре стороны. Общение с Элизабет хватило по горло и с запасом, и мысль о возможной встрече заставляла дергаться века. Но это после. Все предыдущие треволнения канули в небытие, затмеваемые предстоящими дебатами в Визингомате. Дебют юного лорда вызвал бурю эмоций, как и в прессе, так и около нее кулуарах. Уважаемый председатель Визингомата, уважаемые лорды, имею честь приветствовать сегодня всех вас от имени рода Поттер, возвращающего себе принадлежащее по праву место в магическом обществе. Должен признать, что последние десятилетия выявились достаточно тяжелыми и гнетущими, оставив по себе воспоминания опустошенности и горькой разрухи. Но, с решительной уверенностью глядя в завтрашний день, уверяю вас, вынужденное отсутствие Поттеров в делах магического мира было ничем иным, как процессом возрождения Феникса из пепла. Обновившаяся кровь, новым, незамутненным предрассудками взглядом вольется в общую струю, направив течение по стезе развития, эволюции и процветания. Старые, отгнившие модели поведения будут устранены, а новые прогрессивные мысли цветами грядущего дня взовьются над нашими стягами. Но не будем пока о будущем. Поговорим о недавнем прошлом и не так давно произошедшем. От лица рода Поттер, с огорчением взирая на творящееся действо, вынужден подтвердить витающие повсюду слухи. Темный лорд Волан-де-Морт возродился. Какой шум и гам поднялся. Разъяренные пожиратели вскочили со своих мест, гневно вереща, в неистовой попытке задавить говорящего. Тотал силенсия. Тщательно отработанный взмах кистью правой руки, сквозь неумолимую преграду телесного сопротивления. Грободрог предвидел подобное, и заставил выучить последние заклятия для наглядной демонстрации могущества новоявленного лорда. Правда, скольких бессонных ночей стоило сие развлечение, не перечесть. Весь гвалт будто смыло волной. Миг, и сокрушительная, полная негодующего шока тишина разлилась в палате лордов. Нечто подобное, по всей видимости, применял Волан-де-Морт в битве за Хогвартс, желая заглушить толпу школьников. Нынче же, естественно, масштаб проблемы был меньше, но и маги-то посильнее. «Лорд Поттер вынужден вынести вам предупреждение. Исключительно председатель имеет право применять заглушающие чары на заседаниях Визингомата», строгим внушающим голосом предупредил Дамблдор, весело поблескивая очками. «Прошу прощения, председатель», склонив голову, смиренно извиняюсь. «Продолжайте». «Повторю вновь еще раз, и готов в этом поклясться, я медленно обвел недетским взглядом присутствующих. Том Реддл, более известный как лорд Волан-де-Морт, нынче жив, здравствует и нападает на дома новоявленных лордов. Да-да, вы не ослышались. Именно в тот же самый день, и это был не пьяный поджог опившегося с непривычки героя, как попыталась показать пресса. Множество друзей, прибывших мне на помощь, могут подтвердить наличие как сбежавших недавно пожирателей, так и самого Волан-де-Морта. И, Конечно же, ваши милые друзья прибыли исключительно по зову сердца, ни в коем случае не являясь членами нелегальной организации Орден Феникса, язвительно перебил Корнелиус Фадж. Лицо министра пылало от едва сдерживаемого гнева. Бледный нездоровый вид тонущего человека, судорожно хватающегося за власть, не внушал ничего, кроме отвращения. Последняя провальная попытка очернить меня в прессе вызвала ярчайший резонанс в магическом обществе. Слишком уж много свидетелей атаки. Чересчур наглая и высосанная из пальца ложь. Быть может, сами у них и спросите, министр, множество различных воспоминаний будут в вашем распоряжении. Нарочито невинно отвечаю, а мне позвольте закончить. Фадж еще более разъярился, но систематично нарушать регламент себе дороже. К слову, хотел упомянуть о нерациональности, проводимой Министерством политики. В условиях грядущей войны, поверьте мне, неотвратимой, перво-наперво хочется уточнить ряд законов, несущих прямую угрозу. В связи с недавним гениальным открытием Зельевара Северуса СНИ по аконитового зелья считаю возможным пересмотр закона об оборотнях и ликантропии как заболевания. Приравнивая этих несчастных существ к животным, мы своими руками толкаем их в объятия темного лорда, обещающего равенство и братство. Вместо того, чтобы приблизить их, установив тотальный контроль, отторгаем и пускаем в свободное, несущее опасность человеку плавание. Далее, вампиры. Долгие века смуты и вражды должны быть забыты. Маглы уже многие годы используют донорские пункты для переливания, добровольно сдавая часть своей крови на благо медицины. Почему бы не вступить в конструктивные переговоры? Разве мир не лучше войны? К слову о маглах. Едва прибыв в магический мир, я с удивлением обнаружил глупую закостенелость и жестокое отставание. Древним благородным родам следует открыть глаза. Сейчас уже не то средневековье, когда маглы были не более чем грязными немоющимися свиньями, разносчиками чумы и прочей гадости. Выйдите в свет, погуляйте по магловскому Лондону, зайдите в магазины электротехники и телевидения. Понаблюдайте за запуском межконтинентальных баллистических ракет. Вы узрите воочию шокирующие факты, позволяющие сделать ужасающий однозначный вывод. Случись война с маглами, поражение неминуемо. Гробовое молчание разлилось по Визингамоту. Тем смешнее кажутся лелеемые Волан-де-Мортом мечты о тотальном контроле над маглами. Их уже 5 миллиардов, а через лет 20 будет 7. Кто их остановит? Жалкая сотня тысяч магов Великобритании, или несколько миллионов со всей планеты, у которых нет ни единства, ни видимого прогресса, а зачастую, банального здравомыслия. Лорд Поттер, вы, конечно, все интересно рассказываете, но не углубляйтесь в сферы, вам не подвластные, произнес высокий закутанный в черный плащ мужчина, представитель отдела тайн. Жесткие, много повидавшие глаза взирали с прищуром хладнокровного убийцы, длинный с горбинкой нос превращал лицо в подобие орлиного. Верхняя губа надменно приподнята, а брови сдвинуты на переносицу. Угроза в зале Визингамота, моему удивлению, не было границ, отнюдь. Но и не стоит думать, что решение подобных проблем не заботит тайную канцелярию. Я и не ставлю под сомнение вашу компетентность. Еще как ставлю, но удивляет тотальное недомыслие большинства волшебников, ведь я по реакции зала определяю, что подобные вопросы не то, что на обсуждение не выносились, даже мысли о них не было. Волшебник смолчал, хотя лицо выражало всю неописуемую гамму негативных чувств, но понимание возможной катастрофы, брось он в лицо знатнейшим, что-то вроде не вашего ума дела, вынуждало заткнуться. Тяжкая доля спецслужб, скрывать от многих страшные тайны, порой даже от шефов, ради блага страны, и быть вынужденным смиренно склонять голову под гнетом напыщенных авторитетов. Засим хочу откланяться, подчеркнув, что в нашем обществе остается куча устаревших, деспотичных законов, приумножающих число наших врагов, и с этим нужно что-то делать. Спасибо, у меня все. Шум и гам, поднявшиеся в зале, перекрывали любые попытки заговорить вновь. Повинуясь легкому кивку Дамблдора, схожу со сцены, предоставляя главе Визингамота решать вопрос дисциплины на заседании. «Ты их просто порвал», — воскликнул Гринграсс часом спустя, понебратски хлопая меня по плечу. «Теперь они неделю будут плевать и рвать, стул под Фаджим шатается, перевыборы, вопрос времени. Возможно, и про гоблинов стоит упомянуть», — хмуро предположил я, подставляя Ричарду бокал для огневиски. Тот все понял без слов, и спустя 5 минут мы чинно сидели у камина, попивая спиртное. «Ни в коем случае. Пойми хоть кто-то, откуда растут лапы, задавит в зародыше. Волшебники могут с немыслимой скоростью объединяться, чуя возможность нажиться сообща на гоблинах. История знает случай. А какой вам лично с этого прок? Рискнул спросить я. Зачем вы решили связаться с гоблинами? Стать министром магии, просто ответил Гринграсс. Придерживающихся нейтралитета зачастую не трогают, но и вершин на ней не хватают. Выбрать сейчас сторону, стать врагом противоположной. Так что я лучше сам стану стороной, незримой. А какую роль вы отводите мне? А разве звание победителя темного лорда и национального героя недостаточно? А чего хочется вам самим? Мне казалось, вы не человек политики, и участвуете постольку поскольку. А после окончания всего, спокойно и благополучно уйдете в сытую тень, занимаясь всем, чем угодно. Разве нет? Приподняв бровь, лорд уставился прямо на меня. Вот так незамысловато и просто я был поставлен перед прямой очевидной угрозой. Разумеется, растянул я губы в неживой ухмылке. И рывком осушив бокал, стремительным шагом покинул помещение. Зима вступила в свои права. Ранее стылые осенние просторы покрылись ледяной коркой, навевая стужу северным шепотом. Солнце светило нехотя и, казалось, сами дни протекали с наполовину выкрученной лампочкой. На печальном фоне бледность северного народа становилась понятной, как никогда. Я же вовсю готовился к предстоящим очередным дебатам закрытого малого состава. Мало того, что происходить все должно на нейтральной территории, так еще и порядок встреч неформальный. Значит, меня могут поджидать всяческие сюрпризы как во время встречи, так и после нее. С чего гоблины согласились на подобную авантюру, ума не приложу. Как пить дать засада до или после рандеву? Грободрог приказал тщательно проработать план отхода с мероприятия. Я сам понимаю, что пахнет жареным, сплюнул гоблин накануне, но делать нечего. Выставленные на рассмотрение вопросы исключительной важности. Будут и Малфой, и Боунсы, и Скримджерсамбридж. Поттеру нужно не только показать себя с наилучшей стороны, но и поднять на лидерские позиции. А разве мы еще не в лидерах? Я натянул ехидную улыбку. Нет, на слуху, бесспорно, но не в лидерах. Раскрытие темного лорда, подрыв министерства, все это делает вас фигурой номер один в сплетнях за чашкой чая, но не фигурой на игровой доске. Пока что, жду с нетерпением, буркнул я. Естественно, разработка плана предстоящей операции легла целиком на мои многострадальные плечи. Чего такой хмурый? С приветливой улыбкой спросила Гермиона, ранним зимним утром. Вот скажи, что бы ты сделала, если тебе однажды придется уносить ноги из одного места, где быть необходимо, но 100% не выпустит. Оборотное зелье, не моргнув глазом, ответила Грейнджер. После встречи выходишь в туалет, рывком выпиваешь, и вуаля, вместо Гарри Поттера неприметный серенький мужичок обычной наружности. А что, должно сработать, задумчиво протянул я. И впрямь, улизнуть незаметно в ином обличье гораздо проще. А срок приготовления – месяц. Но есть хорошая новость, я накануне видела, как профессор Снейп готовил полуфабрикаты оборотного зелья для шестых курсов. И срок у них как раз примерно 2 недели. А тебе на какую дату? Должны успеть. Спасибо тебе в очередной раз, Гермиона. И что бы я без тебя делал? Сердечно поблагодарил девушку, вызвав довольный румянец на симпатичных щечках. Реакция Гриффиндорки потонула в сонме налетевших сов, пикирующих на студентов. Утренняя почта, как всегда, сопровождалась уханьем, криками и хлюпом падающих в суп писем. А вот и мне посылка, неужели снова от Стюарт? Ну конечно, убедившись в авторе, тотчас сминаю бумажонку и отправляю по назначению. Порыв раз наподобие, должны увидеться и надо поговорить хватило, чтобы всколыхнуть океан неприятия, прочно утвердившийся в груди. «Подай, пожалуйста, волос», – прошептала Гермиона ранним зимним утром в недрах выручай комнаты. Я протянул колбочку с волосами, выдранными накануне у мужичка из лондонских трущоб. Помимо всего прочего, девушка создала заготовки еще 2 зелий, укрепляющего и боевого коктейля. Одно по собственной инициативе, второе – по предоставленному мной рецепту, изученному еще летом. Испарения кипящих зелий вовсю обволакивали окружающее пространство. Гриффиндорка, раскрасневшаяся, сдувающая взмокшую прядку волос, казалась особенно милой за усердной кропотливой работой. «Так хватит прогуливаться, иди переодевайся, все будет готово не ранее, чем через 2 часа», прервала созерцательное любование Гермиона. «Меня всегда поражала способность многих девушек продолжать отношения после горячей ссоры, причиной которой они и являлись, вместо извинений, молчаливое пожатие плечами и непонимающе поднятые брови. в то время как будь виновен мужик, без подарка не отделаешься, хитрожопые бабы. Впрочем, я и не возражал, дружба с Гермионой, помимо всего прочего, оказалась полезной как никогда. Одна варка зельичева стоит, вежливо кивнувший портье пропустил меня в гремящее оглушительным ревом помещение. Толпы скачущих тел, переплетаясь и извиваясь, тряслись в такт ритмичной музыки. Но мне не сюда. Нот, ты мог собрать нас не в этом магловском отстойнике, скривился, не выдержав, Люциус Малфой, покручивая бокал в белых тонких пальцах. Тот лишь пожал плечами и обезоруживающе улыбнулся, выбирать не приходится. В камине вспыхнул зеленый огонь, и появилась парочка паркинсонов и гейлов. За ними сразу Гринграсс вместе с боунсами. А вот это, прямое оскорбление. Определенное меньшинство, в том числе и я, получили лишь адрес в магловском Лондоне, в то время как особо доверенные, доступ к каминной сети. Что ж, тем сильнее Круциатус, мрачно подумал я, недобрым взглядом окидывая радушного хозяина. Давайте вернемся к главной новости прошедших недель, заявил внезапно Малфой. Мистер Поттер, рады приветствовать вас. Взаимно, киваю в ответ, сдерживая неприязнь. Промурыжили меня часа два. Поздним вечером, когда стемнело, я вывалился на ветреную темную улочку, наспех натягивая шапку на замерзшие уши. Все зелья от Гермионы пошли впрок, но никаких заминок и подлянок на удивление не последовало. Правда, способность ориентироваться исчезла, а воздух поплыл перед глазами. Перебрал я все же, не уследил за обслугой, тактично наполняющий бокал вновь и вновь. Использовал свою прежнюю норму, по старой привычке, забыв, что нахожусь в молодом необъезженном теле. Ох и сколько же я выдул, голова кругом. В таком состоянии не то, что летать, а парировать невозможно. Использовать ночной рыцарь, перспектива топать в Хогвартс пешком от Хаксмида не прельщала, но камина поблизости не предвиделось. Хотя, Добби, повинуясь внезапной догадке, выкрикиваю в пустоту. Гарри Поттер звал меня, робко спросил именитый домовик, глядя на меня большущими как блюдца глазами. Привет, Добби. Ласково приветствую забавное создание. Можешь меня перенести в Хогвартс? Всенепременно. Обрадовался домовик и, цапнув меня за руку, отпарировал прямиком на кухню. А здесь занятно, бросил я домовику, оглядываясь. Тщетная попытка навести резкость не увенчалась успехом. Копия большого зала, наверняка находящаяся уровнем ниже, и всюду домовики, большие и совсем маленькие, мужского и женского пола, возились в непрерывной суматохе, творя действия под названием готовка. Вид сотен замызганных существ в грязных лохмотьях, чернющих робах, из-под которых выпирали кости, привел меня в нешуточную ярость. Вот вам и волшебный мир, просвещенная Англия. Действительно, зачем ущемлять права свободных людей, если можно для этих нужд зачмырить целую расу? Одно непонятно, то ли их изначально создали как рабов, или сделали такими в процессе контакта двух цивилизаций, нужно будет уточнить у Гермионы. Кстати, что там она? При мысли о девушке в груди разлилось необъяснимое тепло, а губы расползлись в невольной ухмылке. Куда подевалась? Надо бы отыскать, волнуется, небось. Стремительный поиск завел меня в гостиную Гриффиндора, но девушку никто не видел с обеда, собственно, когда мы и распрощались. Столкнувшись лицом к лицу с Лавандой Браун, я ощутил некое непонятное желание и присмотрелся к аппетитным женским формам. Нужно поговорить, нагло выстрелил я в сторону Лаванды и, ухватив ту за руку, потянул на выход. Поттер, что? Молчи, шепнул я и заткнул ей рот поцелуем. Девушка на секунду замерла в глубочайшем шоке, а затем толкнула меня в грудь, отвесив смачную оплеуху. Как ты посмел, Лаванда? А ты, оказывается, наглец и хам, Поттер, процедила Браун, с неприязнью осматривая меня. Прежде чем клеиться к девушке, с ней нужно хотя бы пообщаться. Тоже мне герой. И, гневно махнув патлами, выскочила наружу. Я же впал в легкий ступор. И чего я на нее так набросился, как с голодного края? Впрочем, неважно. Возвращаемся к первоначальному плану, поиск Гермионы. Нужно найти Гермиону. Выскакиваю в коридор, набирая скорость. Легкое волнение затрепыхалось в груди, и я ускорил шаг. Где она может быть? Выручай, комната, женский туалет. Впрочем, искать долго и не пришлось. Только лишь толкнув дверь выручай комнаты, я очутился в небольшом уютном помещении, наполненном светом множества свечей. В романтическом полумраке играла негромкая, так любимая зазнайкой нежная музыка. И Гермиона. Я был здесь явно лишний. Застав девушку за переодеванием, по идее я должен был выскочить наружу, но вместо этого прикипел к месту, не в силах оторвать взор. Миона, натягивающая ночную рубашку, застыла как вкопанная, и наши взгляды соприкоснулись. «Где я?» Простой ненавязчивый вопрос крутился в мозгу непрошенной мухой. Открываю слипшиеся глаза, выручай комната, ничего не помню. Рывком поднимаюсь, и первое, что вижу, сжавшуюся в уголке Гермиону, раскачивающуюся и глядящую вдаль незрячим взглядом. «Миона, Гарри Поттер», — прошептала девушка, переводя полубезумный взгляд на меня. «Что ты натворил?» Словно молния сверкнула в мозгу, привнося кипу воспоминаний в помутненный рассудок. «Вечер, тосты, обильные возлияния, домогательства к Лаванде и Гермионе. О боже!» Падаю напротив, обхватив голову руками. Встречаюсь взглядом с Грейнджер и вижу лишь лед и холод. «Меня опоили?» Шепчу непослушными губами. Девушка подняла испытующий взор. «Омут памяти, быстро!» Заорал я в пустоту. Комната выполнила пожелание. Небольшой компактный сосуд образовался как раз между мной и Гриффиндоркой, в который я незамедлительно погрузил все воспоминания вчерашнего вечера, и Браун в том числе. Внимательно просмотрев все, Гермиона оттаяла. Из глаз исчезла ненависть, и девушка лихорадочно задрожала. «Ты был абсолютно невменяем», — затряслась бедняжка, уронив лицо в ладони. «Я поначалу так испугалась, а потом... Прости, прости, прости», — шепчу ей в ухо, приобняв ее за плечи, а у самого в груди разжигается адская ярость. «Кто посмел?» Я вскочил и, рвя на себе волосы, принялся в мельчайших подробностях воспроизводить события прошедшего вечера. Но, ничего, ни малейшей зацепки. Все чинно, светло, благородно. «Гарри, ты куда?» — окликнула меня в спину девушка. «Подожди, стой, побеседую с Малфоем», — прорычал я, рванув к двери, и, замерев возле выхода, в полоборота добавил: «Старшим, Ступифай». Оглушающее заклятие попадает прямо в распростертые в приветствии лопатки, и накатывает темнота. «Гарри, Гарри, очнись». Влажные ладони хлестко бьют по щекам. Открываю глаза. «Гермиона, что за...» «Сиди смирно, Гарольд Джеймс Поттер», — гневно прорычала девушка. «И тотчас поклянись, что не пойдешь совершать дурацкие глупости на свою голову. К Малфою пошел он разбираться, видите ли, совсем ум потерял». «Понял, каюсь», — прохрипел я, пытаясь подняться, и уперся подбородком в грудь нависающей надо мной Гриффиндорки. «Гермиона ГМ, ой, извини», — девушка отчаянно покраснела, прикрыв рот руками. «Да ничего, ты правильно все сделала, прости меня за все». «Ты не виновен, Гарри», — категорично отрезала девушка. «Я все понимаю, и с Малфоями мы расквитаемся, будь уверен, но не так, как хотел ты, а с умом». «Идет», — и протянула мне ладонь для рукопожатия. Я поднялся и с чувством пожал ее. «Ты мудрая девушка, Гермиона, и ты права сейчас абсолютно. Мы сделаем это». Коридоры Хогвартса оказались такими же приветливыми, как и раньше. Словно ничего кощунственного не произошло в этих стенах прошлой ночью. Самое обидное, что я толком-то и не помню подробности. Лишь осознаю всю грязь и отвращение от происходящего. «Ао, какие люди, милый Поттер», — наглым тоном протянул Малфой, появившись с парой неразлучных горилл из-за угла. Я остановился напротив слизеринца, прищуренным взглядом осматривая паренька. «Знает, или...» «И кто оказался счастливицей этой ночью, а Поттер?» — криво ухмыльнулся подонок. «Я же говорил, что так тебе этого не оставлю. Кто бы это мог быть? Неужто...» Злобные глазки пораженно раскрылись. «Грязнокровка. Ахахаха». Дикий счастливый хохот огласил коридор. Я бросил беглый взгляд на Гермиону. «В порядке». Стоит с побелевшим лицом и пылающими очами, судорожно стискивая палочку в кармане мантии. Отыскав ее взгляд, отрицательно качаю головой. «Не стоит. Тебе не понадобится палочка. Как, впрочем, и мне». Бэ-бах. Смачный удар правой прямо в подбородок отшвыривает бесчувственного гаденыша далеко назад. Гориллы двинулись на меня. Вспоминаю тренировки с Гарфилдом, длинные утомительные дни и мучительные ночи, а также старые боксерские навыки прошлого тела. Уйти от смехотворно-медлительного движения орангутанга Гайла. Встречный апперкот вырубает недоумка. Крэб занял правильную боксерскую стойку и бросился на меня. Даже прикрылся почти идеально. Пара жестоких лоукиков по бедрам вынуждают рефлекторно опустить руки. Удар в челюсти сразу ногой под дых с разворота. Немного картинно, но шкафу и этого хватает с лихвой. Заваливается и отползает подальше по скользкому полу. Ощущаю на себе тонкие нежные пальчики, цепко оттаскивающие меня за волосы от неподвижно распластавшейся туши. Лицо Крэбба превратилось в страшное кровавое месиво, а я все бил и бил. «Полежи, отдохни», — Довоевался. Грубо бросила Гермиона, бросившись к замертво лежащему телу. Ниточка исцеляющих чар протянулась от кончика ее палочки к ранам пострадавшего. А я упал, прислонившись спиной к стене, пытаясь привести дыхание в порядок и понять, что на меня нашло. Ранее я не терял себя в какой бы то ни было драке, а сейчас впал в какое-то состояние берсерка. Кровавая муть перед глазами и ничего более. Перевожу испуганный взгляд на безвольно лежащих пареньков. Если б не Гермиона, обливеет. Слышу тихий шепот. Зачем? А ты хочешь, чтоб с ней потнил баллы за магловскую драку? За подобные ранения, исключение из школы не последнее наказание. Гермиона всегда такая Гермиона. На лицо выползла непрошенная улыбка. Я просто сидел и наблюдал склонившуюся над пострадавшими девушку, с некой нежностью исцелявшую негодяев. Несмотря на все сказанное, внезапно тихий звон прервал нависающую тишину. Крохотный воробушек, продравшись сквозь приоткрытую форточку, хлопая крылышками, засвистел под потолком, а затем скинул мне в руки клочок ободранной бумаги. Всего одно слово, умоляю, и адрес. Смятая в кулаке бумаженция привела меня в одни из худших трущоб магловского Лондона. Хмурое серое небо затянули безрадостные тучи, ни малейшего отблеска живящего света не проникало сквозь удручающую нависшую пелену. Ветер носил по переулочкам кучи мусора, из мусорного бака доносился лай одинокой дикой дворняги. Где-то за углом что-то со звоном разбилось, и послышался пьяный мат. Перешагивая через лужи, продвигаюсь к грязной облупленной многоэтажке. Адрес безошибочно указывал направление. Искомая дверь обнаружилась на пятом этаже, приоткрытая. Из-за двери доносился такой тошнотворный запах, то ли сгоревших носков, то ли прорвавшей канализации, что я чуть не выплеснул остатки давнего завтрака на липкий, немытый веками пол. Остатки вежливости нужно соблюдать даже на этой помойке, поэтому, не став входить, я тактично позвонил. «Кого там принесло еще?» — послышался визгливый голосок из-за угла. На свет выродилась толстая потная баба, с обрюзгшим, со свисающими складками лицом, тяжелыми накрашенными до черноты веками и выпеченной нижней губой. Жирные немытые волосы, казалось, были смазаны липким маслом. Все до единой жировые складки просвечивали сквозь полупрозрачную изорванную рубашку. Испачкана в нескольких местах, с огромным пятном на груди и темными кругами под мышками, она благоухала с расстояния в несколько метров. Потек то ли соуса, то ли жира между ложбинками груди на декольте наносил на картину последний штрих. Элизабет Стюарт, выдавил из себя я, сдерживая крайнее отвращение. «Не знаю такой», — заявила хозяйка, вскинув нос и уперев руки в боки. «Девушка», — прорычал я, едва сдерживаясь, — «черные волосы, ростом чуть ниже меня. Ведь действительно, могла же она использовать ложное имя, скрываясь? А, ты к этой Кэтрин, вторая дверь направо. Джейн, кого там принесла? Если Питер, иду морду бить», — проорал пьяный вопль из гостиной. «Да спи себе там, черт, это очередной хахаль этой шлюхи», — провизжала толстуха. «Она уже 3 дня не выходит из комнаты. Я стучала, не отвечает. Скажи ей, пусть за комнату внесет, и дальше спит, сколько влезет». Пробовала я достучаться, так меня от двери отшвырнуло. С ней явно какая-то чертовщина творится, ведьма она и есть ведьма. Ведьма здесь только одна. Рывком врываюсь в квартиру, минуя это чудовище на пороге, и в 2 шага оказываюсь напротив запечатанной простеньким заклинанием двери. «И напомните о квартплате», — доносится в спину жадный визг. Квадратная комнатка 2 на 3 метра, являла собой мрачное помещение без окон, пригодное лишь для кладовой, но никак не для проживания. Почерневшие голые стены, один единственный стул из меблировки и матрас на полу. Сердце пронзило игла невольной мучительной жалости. Как так вообще можно жить? А на матрасе лежало существо, отдаленно напоминавшее ранее цветущую красавицу. Живой скелет, исхудавшее, как последняя анорексичка. Элизабет Стюарт распростерлась на полу, бездыханная. Полу, на котором, последним надрывным отчаянием, были выцарапаны руны и круг, для некоего ритуала. Сердце снова сжалось. Несмотря ни на что, я не желал такой участи девушке. Пергамент встретил меня замысловатой вязью таинственных рун. Еще одна бумажка вкратце повествовала о сути ритуала. Я перевел пораженный взгляд на Стюарт. Ну что ж, исполнить последнюю волю почему бы и нет. Все равно не успел. Становлюсь в миниатюрный круг, сжимаю окровавленную ладонь. Последовала яркая вспышка, осветившая малейший уголок миниатюрной комнатки, и тело на полу. И словно чудо произошло невероятное. Тело, казалось бы, хладного трупа вздрогнуло, и вдохнула кислород. Что за? На моих глазах исхудалый до костей скелет наполнялся жизненной силой и объемом. Некогда впалые щеки наливались здоровым привычным румянцем, а глаза внезапно раскрылись. «Спасибо, что спас», – прошептали одеревеневшие девичьи губы. «Вот же, я даже отшатнулся немного», до судорог стискивая волшебную палочку. Слишком уж сильно все это смахивало на чернейшую некромантию. Хладный труп ранее наливался соком и цветом, в лукавые глазки возвращался жизненный свет. Девушка царапала пальцами матрац, невольно подтягиваясь повыше. Я усилием воли заставил подойти и прикоснуться к девушке целительным касанием, а затем трансфигурировал кубок с водой и просто смотрел, как она жадно пьет. На мне висел долг, устало опершись о стену, пробормотала Элизабет. «А тут ты меня еще раз спас. Спасибо. Ты не должен был. Если должник задолжал вдвойне одному и тому же человеку, сама магия вынуждает отдать всю себя на служение спасителю. Мда уж, давняя магическая практика. Двойной долг равно рабство. Сама магия вынуждала признать тебя господином, мучая и высасывая силу. В конечном итоге я впала в подобие комы, должной сохранить меня в некоем стазисе», непосредственно до волеизъявления хозяина. «В такой консервации можно провести несколько веков, не старея. Спасибо, что все же пришел, и прости за то, что так себя вела». «Проехали», — махнул рукой я, окидывая взглядом помещение. «Разве здесь вообще можно жить?» Неудивительно, что она хваталась за малейший шанс в ее то положении. Всякое осуждение исчезло из головы, глядя на такую вопиющую нищету. «Ты добрый человек, Гарри», — с благодарностью улыбнулась Лис. «Не знаю, что бы я делала, будь на твоем месте кто-нибудь другой. Теперь тебе осталось только лишь самолично уничтожить контракт, словно ушат холодной воды. А вот сейчас узнаем твое истинное личико». «Да-да, конечно. Переедешь куда-нибудь в Хаксмит», — приказал я, поднимаясь, «снимешь комнату или квартиру и будешь ожидать дальнейших указаний». «Что?» — у Стюарта отвалилась челюсть. «Ты меня не отпустишь?» «Нет, конечно», — криво ухмыльнулся я. «Или я совсем похож на придурка? Собственная рабыня мне ой как пригодится». Похоже, в ее головоньке не могло уместиться осознание того, что добрый, отзывчивый, светленький Гарри может воспользоваться подобным компрометирующим положением. «Да как ты посмел?» — выкрикнула Элизабет, вскакивая. «Ах ты маленький, жалкий, хватит!» Она умолкла, словно рот заткнули пробкой. Моментально попыталась влепить мне пощечину и рухнула на пол, извиваясь в сильнейшей агонии. «Что, больно поднимать руку на господина-то? Эн, ненавижу», — всхлипнула, скорчившись, девушка. «Да на здоровье, никому ничего обо мне не рассказывать, как не выдавать информацию о своем положении или каких-либо наших взаимоотношениях», — холодно процедил я. «Завтра навещу после обеда, проверю, как ты справилась. Вот тебе деньги на первое время, оденься нормально, не позорь меня. Неужели ты думала?» Я присел на корточки перед ее зареванным лицом и ухватил рукой за волосы, что я спасал тебя столько раз и отпущу, как последний наивный дурачок. «У меня огромные планы, на тебя всю без остатка», — пошленько ухмыльнулся и, не оборачиваясь, вышел. Естественно, я не собирался аж настолько пользоваться ее положением, но пусть помучается в неведении. Заслужила. Примечание к части. Прошу простить за длительную задержку. Отсутствие мотивашки негативно влияет на продуктивность однозначно, как всегда рад оценкам и конструктивной критике. И помните, ваши комменты зачастую самое настоящее топливо для продуктивной работы. Глава 24. Перемирие. Попрощавшись с древним замком хмурым зимним утром, я погрузил последний чемодан в услужливо приоткрытое Роном купе и завалился следом. Рыжий парень потел и сопел, выталкивая багаж на верхнюю полку. «Фух, еле управились», — пропыхтел как паровоз Уизли. «А где Гермиона?» «Не знаю, со старостами, наверное», — неопределенно пожимаю плечами. «После того самого случая девушка всячески избегает как общения со мной, так и контактов с Роном. Видимо, отойдя от шока, решила переоценить кое-что. Попытка поговорить не привела ни к чему хорошему, лишь упрочнила возникшую стену. Вечно не имется ей, даже перед праздниками не угомонится», — язвенно сплюнул Рон, понуро уставившись в окно. Я уселся напротив, думая о своем, ожидая начала путешествия. Элизабет осталась в одиночестве, взвалив на плечи выполнение одного несложного заданица. С легкой насмешкой вспоминаются возгласы греющих душу скандалов, когда несносная девчонка старалась давить то на совесть, то на жалость, и даже совратить однажды попыталась. «Не волнуйся», — сказал ей тогда я, — «вот одержим победу над темным лордом, и вопрос о твоем освобождении станет актуальным». О, как она взъярилась тогда, словно гневная тигрица рванула в мою сторону и рухнула как подкошенная. Я снова перевел взгляд в окно. Хогвартс-экспресс неспешно набирал ход, убаюкивая монотонным перестуком. Верхушки заснеженных деревьев мелькали за вспотевшими стеклами, где матушка природа вывела волшебный зимний узор. «Так почему ты решил ехать к своим Дурслям, а не в Нору?» — прервал уютное молчание Рональд, одарив укоризненным взглядом. Дамблдор рассказал о некой кровной защите, которая образовалась после смерти матери. «В общем, суть такова. Пока я у ее родственницы, темный лорд никоим образом не сможет мне навредить. А почему же раньше ты ездил спокойно?» «Ну, раньше и Волан-де-Морт был типа как мертв», — равнодушно пожимаю плечами. «Не объяснять же Уизли, что мне необходимо прикрытие для спокойной и независимой жизни в косом переулке, вдали от дамблдорового контроля и рыжеволосых назойливых мамаш. Смею надеяться, что и послания к учителю, до того пропадавшие в Туне, найдут свой отклик. Все же он обещал связаться именно зимой». Тук-тук, открыто, — поинтересовались чарующим голосочком. Дверца приоткрылась, и внутрь заглянула миловидная женская головушка, век бы не видать. Сессилия Лефар, шпионка и двойной агент собственной персоной. «Вообще-то мы тут разговариваем». «Конечно, конечно, тут есть где присесть. Проходи, садись». Распалившийся Рон бросился суетливо изображать услужливость, расчищая место новоприбывшей. Я лишь фыркнул, отвернувшись от недостойного мужчины зрелища. «Для однокурсников гриффиндорцев у нас всегда найдется место», — горячо провозгласил Уизли. Гриффиндорка же, умастившись, бросила снисходительный взгляд на Рыжика, который тот, конечно же, не заметил. «Чем планируете заняться на каникулах, мальчики?» — невинно полюбопытствовала шпионка. «Отдыхом», — отрезал я. Впрочем, Рон не был столь лаконичен. Красочно описывая заманчивые перспективы зимнего квиддича на морозном, свежем воздухе, Уизли иногда нервно подпрыгивал на месте от восторга общения со столь красивой девушкой, размахивая руками, словно лопастями катамарана. Сессилия благосклонно кивала, хотя из глаз ее ни на миг не исчезала насмешка. Я же, в свою очередь, углубился в созерцание пейзажа, проносящегося за окном, предоставляя разгорячившемуся юноше все карты в руки для охмурения Лестринг-Шлифар. Шалость удалась. Если Сессилия лила надежду выпытать мои дальнейшие планы, то Рональд ее знатно обломал нескончаемым потоком восторженных слов. Выдержка девушки начала сдавать, и в тот самый момент, когда я невзначай просунул руку в карман, поближе к палочке, в дверь снова постучали. «Фух, Гермиона, наконец-то», — мысленно выдохнул я. «Вот кто разрядит обстановку». «Ага, сейчас», — размечтался. В дверном проеме оказались две очаровательные головки, темная и рыжая. Две пары красивых глаз осмотрели купе и остановились на мне. «Ой, Гарри, а к вам можно?» — независимо спросила Дафна Гринграсс. «Да, а то почти все места заняты», — невинно добавила Джинни Уизли. Рональд отчаянно жестикулировал, давая понять, что желает остаться с Сессилией наедине. Видимо, парень счел, что уже полпути к сердцу шпионки пройдено. «Извини, Рон, но останься вы тут еще на часок-другой, и драки не избежать». «Конечно, проходите», — я широко улыбнулся девчонкам. «Располагайтесь, места на всех хватит. Рон, подвинься». Угрюмый Уизли начал пихать Лефар в сторону окна, что, впрочем, не понадобилось. «Ой, да брось, Гарри, нам и здесь комфортно», — заявили девушки и с довольным видом уместились по обе стороны от меня. В свою очередь мне пришлось поднять руки и расположить на верхушке диванчика, чтобы не теснить сестер плечами. Поездка расцвела новыми красками. Щебечущие как рассветные птицы девчушки, весело перемигиваясь, сплетничали обо всем на свете. Неиссякаемый поток слов лился и отражался в переливах вагонных перил. Я слегка отстранился от происходящего, невидящим взором уставившись в окно. Хотелось отдохнуть от чрезмерной гиперактивности. Рон же, наоборот, изо всех сил тужился поддержать девичью беседу, высказывая свое неуместное мнение. Ненавязчивый стук поставил паузу в какофонии звуков. «Ау-у», — обескураженно пробормотала Гермиона, пятясь. «Я вижу, вам и так хорошо, что ж, тогда посижу в другом месте». Мне показалось, или на секунду мелькнули девичьи слезы. Я подскочил и тотчас ринулся за ней. Догнал, ухватил за плечи и развернул лицом к себе. «Гарри, не надо. Послушай, Гермиона», — горячо зашептал я. «Все хорошо, садись к нам, у нас весело». «Ага, я заметила. Ты нам никак не помешаешь, даже больше, без тебя эта беседа пустоголовых трещоток действует на нервы. Ты единственная девушка за все время, с которой мне интересно общаться. Только общаться, испытующе посмотрела Гермиона. Нет, не только, твердо ответил я зардевшейся Гриффиндорке. Давай, бросай дуться, и пойдем к нам. Жизнь хороша, с Грейнджер и прям стало веселее. Она уникальным образом могла выстроить беседу так, что мне в первую очередь становилось интересно в ней участвовать и высказывать мнение, развивать свою мысль среди благодарных слушателей, с восхищением внимающих некоторым вещам, о которых понятия не имели ранее. Также Рональд принялся заполнять собою тишину наконец-то уместными вещами. Возникла запоздалая мысль. Неужто Миона столь тонко дает высказаться каждому мужчине в компетентной области, заранее выставляя счастливчика с выгодной стороны? Буквально за 5 минут каждый самец в этом купе почувствовал себя личностью. Я ужаснулся столь умелому манипулированию в таком юном возрасте. Что же она будет вытворять с мужчинами, как подрастет? Господин Поттер, я выполнила то, о чем вы просили, внезапно прозвучал прохладный голосок внутри головы. Одно из замечательных свойств поводка – возможность мысли связи с подчиненной. Сколько раз повторять, я послал раздраженный мыслеобраз, не называй меня господином больше. Это приказ. Принято, и после небольшой заминки последовало. Позвольте доложить, докладывай, буркнул я, не осознав, что за этим последует. Прямо посреди купе раздался оглушительный хлопок. И прямо на наших глазах возникла очаровательная полуголая Элизабет, в одном белье и халатике, недоуменно приподнявшая бровь. Вот же, я еле сдерживал негодующий рык. Девчонки громко ойкнули, Сесилия ухватилась за палочку. А Стюарт, в одно мгновение оценив обстановку, моргнула, а затем, обольстительно ухмыльнувшись, плюхнулась прямиком мне на колени. «Я выполнила твое пожелание, милый», — прошептала в самое ухо засранка, громко прошептала, — и уже заждалась тебя. Немая сцена. Джин не зажала рот ладонями, отодвинувшись подальше. У Дафны немо отвалилась челюсть, она хлопала огромными глазищами, словно рыба на берегу. Гермиона обжигала пламенным взором. Рональд капал слюной на мамин свитер. «Эй, я сейчас все объясню», — проблеял я. «Ну давай же, жаркий шепот, расскажи им о нас». К счастью, от неприятных излияний меня спас грохот отодвигаемой двери. «Поттер, почему я должен искать тебя по всему проклятому поезду? Есть разговор», — успел сказать Малфой, прежде чем увидел вопиющую картину. Два ненавистных гриффиндорца сидели в окружении стайки красивейших девиц, и даже, какой шок, отвратительная грязнокровка не пасла задних. На коленях у Поттера какая-то полуголая шлюха, а под ручки с ним, практически в обнимку, принцесса Слизерина Дафна Гринграсс.